а купцы местные и вовсе, считай, кинули. Горцы мои, народ прижимистый, а купцы юмские, особенно, хотя и богаты до полного безобразия. Впрочем, может, поэтому и богаты, преподнесли мне в складчину украшенную золотом кирасу и полный комплект конской сбруи. И все, я им в ответ пообещал, что ничего в налогах менять в худшую для них сторону не буду, а они-то рассчитывали на снижение. Сейчас, пусть благодарят, что не увеличу. Пока. Потом, может быть, и введу какие-нибудь специальные сборы. На строительство дорог точно введу. Но этот печальный нюанс выяснился только на пятый день праздников, когда все немного протрезвели. А пока меня ждала волнительная вторая первая брачная ночь. Хотел, честно говоря, просто сразу после пира увести Изабеллу в свою спальню, но она воспротивилась. «Ричард, ну, пожалуйста, давай сегодня сделаем так, как я все задумала, не люблю, когда девушки конючить начинают, тут нужно сразу соглашаться, потому что все равно сделаешь все так, как они хотят. Ты иди к себе, а потом тебя пригласят ко мне, мне еще кое-что приготовить нужно». Пошел, в смысле, конечно, удалился, великие герцоги не уходят, они торжественно удаляются. Короче, побрел в свои покои ждать, что там сейчас Изабелла учудит. Времени, чтобы что-то придумать затейливое, у нее было достаточно, пока в заперти сидела. Наконец, явилась Мира. Это та, которая была Мирандой, которая едва моей женой не стала, которая дочь графа Сиверса, которого я понизил до барона, а на днях вернул ему графское достоинство и даже часть конфискованных земель отдал, не все, конечно. «Ваша светлость», — провозгласила так, будто я глухой, или она собирается конкуренцию Герольду составить. «Ее светлость великая герцогиня Юма и ваша любящая супруга Изабелла ждет вас в своей опочивальне. Позволите мне провести вас? Ну, пошли, коза, веди меня. Можно подумать, я не знаю, куда идти. Кстати, об этой Мире пару слов скажу. Это как же мне повезло, что Сиверс не успел моего предшественника в этом теле с ней окрутить. Когда впервые ее на коленях в своем лагере увидел, такая напуганная была. И потом, тише воды, ниже травы. А вот когда ее отец уехал тащить службу на границу, она развернулась. Куда что делась? Просто оторва и заторв. Ей как раз через месяц после нашей свадьбы 16 лет исполнилось. Здесь это возраст совершеннолетия для девушек. Уф, хорошо, что ее отец этого не видит и, надеюсь, не знает. Хотя, конечно, добрые люди найдутся, расскажут, из чьих постелей ее только не вытаскивали. Ни из чьих не вытаскивали. Взрослая уже, сама по утрам вылезает. За неполные 2 месяца она, по-моему, и по докладам моих карликов, по 2 раза прошлась по всему десятку дроу. Уделила самое пристальное внимание 20 моим лейб-гвардейцам в полном составе. Навестила или пригласила к себе всех загостившихся вассалов, нисколько не смущаясь некоторым недовольством их жен, за что однажды была наиболее ревнивой от Тоскана за волосы. Нет, нравы здесь достаточно свободные, но это, когда в меру, а тут уже явный перебор. Дошло до того, что чуть не затащила в свою комнату слугу, который поздно вечером мне, подогретое вино нес, еле отбился парень. Изабелла так и вовсе утверждает, что видела ее силуэт в характерной позе ночью на стене в компании стражника. Жена даже попробовала с девушкой поговорить, урезонить, чтобы та не позорила ее таким поведением. Куда там? Покивала, извинилась, а уже следующей ночью опять была замечена за очередным нарушением норм морали. Вот так вот, в тихом омуте, кто только не водится, надо бы на нее Родрика натравить. Он у нас достопочтенный, ему и карты в руки, но у него и у самого нос в пуху. Увлекся в последнее время не только рядовыми служанками, отбил у меня гру, вот хрыч старый, правда, не старый он, 35 ему только, молодой совсем мужик, только с танзурой, но все равно, с другой стороны, справедливости ради надо отметить, что инициатива исходила как раз от гномки, как она могла, случилось все в тот день, когда она пришла в себя после снотворного дроу, и Родрик пришел к ней в комнату, чтобы допросить, а та в постели лежит, одной простынкой укрыта. Это мне Родрик потом рассказывал, винясь в содеянном, и улыбается, чертовка этак призывно. Предложила на кровать дядюшке присесть, руку ему на ногу свою положила. Ну, дальше понятно, теперь они практически официально вместе живут, грешат в неосвященном церковным ритуалом сожительстве. Пусть оформляют отношения уже, здесь целибата нет, так что может дядюшка на гру жениться. Не случалось, правда, раньше никогда, чтобы гномка не за гнома замуж вышла. Так кто же знал, что они такие красотки? Ничего страшного, будет первая и станет госпожой достопочтенной. Не замок, а какой-то дом свиданий устроили мне тут все. Надо порядок наводить. Пришел я в спальню Изабеллы, а там, воссоздана почти точная копия ее опочивальни в Турвальде. Я хочу, чтобы все было, как в первый раз, только по-другому. Выдает она мне чудо логики и последовательности, выходя из-за ширмы в рубахе до пяты с тем самым так меня тогда подивившим разрезом на нужном месте. И мне такую же подает. Ричард, давай мы сделаем вид, что у нас с тобой никогда ничего не было. Хорошо, и мы оба совсем неопытные. Хм, ролевые игры у нас, тогда, может быть, лучше в пассажира и стюардессу поиграем, или там в медсестру и пациента. Мне один раз довелось, но тогда дама в студентку нарядилась, а я был строгим преподавателем, которого она за оценку на экзамене соблазняла, но могу и невинного юношу изобразить, тем более, что уже не помню, сколько ночей не спал нормально, вымотался в край, а невинному вроде как особо активничать не надо, так что согласен, натягиваю свою хламиду. Девушка в это время вытягивается на постели по стойке смирно, плотно сжав ноги и зажмурив глаза, изображает страх перед первой близостью. Тут у меня заминка возникает. «Милая, а до какой степени я неопытен?» – спрашиваю. «Ну, служанки у тебя, конечно, уже были, но не более того», – уточняет содержание моей роли жена. Встаю, выдергиваю ее одним движением из кровати, прижимаю животом к столу, начинаю задирать подол. «Играть, так играть, служанки, так служанки». «Нет», – останавливает меня госпожа режиссер. «Служанки у тебя были, но со мной ты стесняешься. У тебя ведь еще никогда не было благородной». Ага, снова ложимся. Начинаю осторожно гладить ее по плечику. Делаю это медленно. И чувствую, что начинаю засыпать. Движения мои становятся все слабее, глаза слипаются. Мне начинает сниться, что я один в своей квартире в старом мире. Пришел с тренировки, принял душ. Сейчас сварю себе пельмешек и завалюсь спать. Один. А потом мне становится очень хорошо, потому что я чувствую, как нежные руки задирают на мне мою смирительную рубашку, ласкают там, где это особенно приятно, а потом что-то мягкое и теплое садится на меня верхом. «Раз так, то сегодня ты будешь моим сонным, милым пони», — шепчет мне на ухо Изабелла. «Хорошо, значит, я не дома, значит, буду пони», — мысленно соглашаюсь я, «а я буду на тебе кататься, тихонечко, как в детстве делала на моей первой лошадке, и она на мне куда-то едет, долго, не спеша, очень приятно, я и не сплю, и не бодрствую, а она все едет и едет. Наконец, мы достигаем конечной точки ее путешествия, одновременно, и девушка с меня слезает. Все, наверное, я уже в конюшне, можно засыпать, думаю я, крепко прижимая ее к себе. Теперь вот шутим друг над другом. Она мне поминает мое позорное выступление той ночью, и говорит, что я был великолепен в роли тихого пони, а больше всего ей понравился гвоздик, который всю поездку торчал из седла. А вот это уже обидно, там не гвоздик был, а такое гвоздище, о каком подавляющему большинству только мечтать остается. Я ей, в свою очередь, ставлю на вид, что она в свою первую брачную ночь достигла блаженства не с мужем, а катаясь на пони, напоминаю, что теперь я знаю, почему она так любит верховые прогулки, и грожусь подарить деревянную лошадку. Глава 16. Интерлюдия. Элиниэль. Элиниэль аккуратно сняла со своего плеча мужскую руку и, осторожно перевернувшись на бок и упершись локтем в подушку, начала разглядывать лицо спящего, своего господина. Сегодня он был особенно нежен, долго, очень долго гладил и ласкал ее грудь, едва касаясь, потом переходил к бедрам, тоже очень легкими прикосновениями, будто случайно, задевал лона. Снова возвращался к животу, к груди, проводил пальцем по шее, и опять шел вниз, исследуя каждый изгиб ее тела, и целовал, нежно, только касаясь ее губ своими. И она дрожала, по телу проходили судороги и волны тепла, которые все чаще и чаще взрывались неописуемым наслаждением внизу живота. Она стонала и тянулась руками, чтобы обнять его, но он каждый раз мягко ее останавливал и продолжал эту сладчайшую пытку. А потом он раздвинул ее ноги, лег сверху и, на этот раз он все делал медленно, давая ей прочувствовать каждое мгновение. «Элина, Элина!» – прошептал он ей в ушко и, крепко прижав к себе, резко остановился, вдавливая ее всем своим весом в постель, и она забилась в его руках в конвульсиях экстаза. Это длилось очень долго, Ей показалось, что целую вечность, а он все не отпускал. Ощущения были такими сильными, что она в какой-то момент даже потеряла сознание. Элиниэль сейчас еще чувствовала его в себе, хотя он уже давно спал. Она подняла свободную руку и коснулась своей груди, так же легко, как это делал он, и едва опять не застонала от захлестнувших ее тут же сладостных ощущений. «Нельзя», — одернула она себя, — «так можно разбудить его, господина. Он, правда, не любит, когда она его так называет, но что поделать, если ей это так нравится, что иногда она себе позволяет вызывать недовольство на его лице. Сам он дал ей новое имя, Элина, уже третье в ее жизни. Элиниэль, та была принцессой эльфов, гордой и неприступной, и редкостной дурой. В последнем девушка была абсолютно уверена, Эли, это была лишенным эльфийской магии изгоем и телохранительницей принцессы Изабеллы, теперь великой герцогини и его жены, и тоже умом не отличалась. И вот Элина, счастливая, получившая величайшую награду, незаслуженную, за все те глупости, которые совершила, и справедливую, за страдания, которые ей пришлось пережить. Иногда она удивлялась самой себе, как она меньше, чем за год, умудрилась пройти путь от властной принцессы до почти рабыни, наложницы, хотя господин и запретил ей так себя именовать, и это его указание она нарушать не решается, и при этом быть счастливой. Причина одна, его руки, в которых она становится мягче теплого воска и тает. Она вспоминала, как впервые почувствовала такое его прикосновение к себе. Это произошло полгода назад в камере, когда герцог Юма Ричард зашел ее проведать. Он долго что-то говорил ей, пытаясь, видимо, успокоить, а в конце вот так коснулся, тыльной стороной ладони, через одежду, ее груди. И она тогда разрыдалась. Так долго она мечтала о том, что когда-нибудь это произойдет. Пошла ради этого на постыдный поступок, пробравшись в его спальню и обманув его жену, и была с позором отправлена в заключение. Он говорил, что выпустит ее через пару дней и она будет в числе гостей на его свадьбе. И как она будет смотреть в глаза Изабелле, всем остальным, да даже той же стерве, темной эльфийке Диане. Нет, надо бежать, скрыться где-нибудь. И совсем не важно где, и не важно, что с ней потом будет. И она сбежала. Благо, это оказалось совсем несложно, и попала в ад, и провела в нем 3 месяца. 3 месяца жутких унижений, побоев, постоянного страха, что в любой момент она может подвергнуться насилию, и спасает ее от этого только ревность хозяйки. Да, там были не герцог или господин, там были хозяева. Как она выжила, почему не покончила с собой? Видимо, судьба была к ней благосклонна и решила дать третий шанс, на третью жизнь и третье имя. И дала. Господин ее спас, взял в схватке как честный приз, по всем законам, хоть человеческим, хоть эльфийским, хоть дроу или оборотней, она стала его собственностью, и собиралась ей оставаться всегда, и теперь он хочет вернуть ей ее эльфийскую магию, постараться, по крайней мере, а она этого уже не хочет, не нужна она ей, слишком сильно будет напоминать о том времени, когда она упустила шанс стать его женой, а потом пыталась убить. И если первое еще как-то можно постараться забыть, то второе она выбросить из головы не сможет. Но если он прикажет, то она, конечно, подчинится. Может быть, он к ней и прислушается. Кое-какие заслуги у нее перед ним есть. В той битве с войсками Турвальда и непобедимыми легионами Империи она добыла для него то, что ему было больше всего нужно. «Проси, что хочешь», — сказал он ей тогда, только в разумных пределах, и весело рассмеялся. «Одну ночь, хотя бы 2 часа с вами, господин», смогла она с трудом выдавить из себя в ответ. Вот тогда он и сказал ей, чтобы больше так к нему не обращалась. А потом, вечером, когда его победившие войска после общего пира, наконец, успокоились, он сам нашел ее у костра, где она сидела в одиночестве, думая, что ее просьба осталась без ответа, взял за руку и отвел в свой шатер. К счастью, не тот, в который она тогда пробралась с кинжалом, чтобы его заколоть, другой, меньше по размеру, и там все и случилось. Нет, он не был первым мужчиной в ее жизни, был один эльф, или, может быть, 2, сейчас она даже вспомнить их не могла, но стал единственным, человек, пусть, темный маг, ну и что, она теперь знает, кто он на самом деле. Кроме нее, в эту тайну посвящен только его дядя Родрик, даже жена, Изабелла, только догадывается о чем-то, а ей он рассказал, и они теперь достаточно часто бывают близки. В его спальне она, правда, впервые, если не считать того раза, когда тайком пробралась сюда в своей второй жизни. Изабелла в последние дни себя не очень хорошо чувствует. Все-таки меньше, чем через 3 месяца она станет матерью. Поэтому в эту ночь Элиниэль здесь. У господина родится сын и наследник. Это лекарь по каким-то известным ему признакам утверждает с полной уверенностью. Она его тоже будет любить. Ведь он будет не только ребенком Изабеллы, но и его. И пусть герцогиня остается для него самой близкой и любимой. Тут Элиниэль себя не обманывала. Пусть будет его соратницей и главной помощницей в управлении Юмом, а потом, наверное, и Турвальдом. Зато она станет для него неизменной спутницей во всех его походах, которых, девушка не сомневалась, предстоит еще много. ППЖ, так он как-то раз в шутку ее назвал. А когда она спросила, что это означает, объяснил, что в его мире так называли любовниц полководцев, которые сопровождали их на войне, походно-полевые жены, и добавил, будто извиняясь за сказанное, что это выражение носило несколько уничижительный оттенок, а ей понравилось, жена, пусть и походно-полевая, конечно, еще эта Драудиана зачем-то в замке постоянно крутится, но сейчас господин поручил ей важное дело, чтобы, как он выразился, порожником не простаивала ценная магическая единица, так что на какое-то время о ней как о сопернице можно не думать, хотя взгляды она из-под тишка на него бросает такие, в значении которых ошибиться трудно, а новый поход уже на носу, и откладывать его господин не будет, его цель, Турвальд, этого требуют все, и, в первую очередь, некие могущественные геостратегические расклады, как он их называет, она пойдет с ним, а утром господин, наверное, опять пригласит ее пофехтовать. На мечах он свой называет шпагой, ему нет равных, и она ему неизменно проигрывает. А вот на копьях, да, он попросил ее научить его пользоваться этим оружием. Хаем, попросил, любое его слово, для нее приказ. И вот тут он с ней справиться не может, и никогда не сможет. Чтобы достичь тех высот, которых она добилась, нужно быть эльфом. Не те у людей связки, не та гибкость, чтобы выполнять приемы, доступные представителям ее расы. Она ему это сказала, но он лишь отмахнулся, пообещав, что найдет способ ей противостоять на равных. Посмотрим. Пусть подольше ищет. Эта часть тренировки у Элиниэль любимая, потому что заканчивать она каждый поединок на копьях старается так же, как и тот, их первый. Подсекает господину ноги и садится сверху. Когда впервые так сделала, то испугалась, не оскорбила ли его нечаянно. Нет, не обиделся, а потом пригласил ее с собой в мыльню, чтобы освежиться перед началом рабочего дня. И там, по телу девушки вновь прошла легкая дрожь. Это совместное омовение уже стало традицией, и сегодня случится снова. Глава 17. Лоси, оборотни, Элиниэль. Кого в лесу опаснее встретить, лося или медведя? Несколько раз я слышал, что именно лося. Этот травоядный выглядит симпатичным и меланхоличным только на виде, а из-за крепкой ограды. А в лесу он одним ударом своего острого с краю копыта нехилые деревца срубает, когда ломится к вам, чтобы поинтересоваться, что вы в его владениях забыли. Медведь, конечно, тоже не подарок. Он только в цирке кажется этаким добряком, когда на велосипеде по кругу ездит. На природе с ним лучше не встречаться. Вот, а ко мне сейчас приближаются оба два. Медведь верхом на лосе. Даже мой спокойный буян заволновался, верно оценивает ситуацию коняга. Мне тоже не по себе, но нужно держать марку. Я, великий герцог Юма, встречаю сейчас вождя племени оборотней Хальмага. Про медведя на лосе я преувеличил немного, мой незваный гость сейчас в образе человека. Прислушался он все-таки к отвечающему за этот рубеж нашей родины графу Сиверсу, оставил свою шоблу на границе и явился ко мне в сопровождении лишь 300 своих воинов. Впрочем, и этого достаточно, чтобы доставить множество проблем. Такие морды подобрались, что аж дрожь пробирает. Наверное, так выглядели дикие викинги, когда на Европу ужас наводили и свое прозвище «Кара Божья» со всем возможным старанием зарабатывали. За мной мои гвардейцы, только позади них Изабелла, которая, как обычно, ко мне не прислушалась и в замке не осталась, а с ней Драудиана, баронесса Мильба, служанка Гру и виконтесса Мира. Вот последняя смотрит на приближающихся мужиков не со страхом, а с явным интересом. Как же, свежачок в гости пожаловал, да еще какой, крупный, хотя и не мытый. Рядом со мной виновница этого незапланированного торжества, дочка вышеозначенного Хальмага Амельда, которую я сейчас с радостью ему избагрю. Изабелла, правда, опечалилась, Жаль ей расставаться с этим постоянным источником разных неприятностей. Кстати, я разгадал Изабеллу и эту ее тягу, что к пропавшей Элиниэль, что к этому исчадью леса. Все думал, что она так к эльфийке прикипела, что даже свадьбу нашу готова была перенести, теперь, вот, к девчушке. И понял, что, видимо, это некая гиперкомпенсация за ее продуманности, чего уж скрывать, определенную жестокость ко всем остальным. Тянет покровительствовать и заботиться о разных не слишком вменяемых или несчастных. Сначала была Эли, теперь оборотница. Она же просто шалит. Оправдывала она очередную выходку юной пантеры, когда я начал высказывать недовольство тем, что в вино стражников было подмешано нечто такое, что ночью не позволяло им находиться на стенах замка без отлучек по естественной надобности более получаса. И пусть стражники будут более бдительными, кстати, им это не помешает, а то так всех и отравит когда-нибудь. Ладно, сейчас я от дочки вождя избавлюсь, и в замке все вздохнут с облегчением. Между тем к Хальмагу присоединяется новое действующее лицо. Да, это не морда. Верхом на лосе сидит среднего роста женщина с удивительно правильными чертами лица, неестественно белыми волосами, почти, как у меня, и таким холодным взглядом чуть зеленоватых глаз, что я сразу понимаю, это добрая мама Амельда Сигрид, перекидывается в снежного барса, все ей разрешают, а мужа, похоже, держит в ежовых рукавицах, вон как он сразу весь свой решительный вид растерял, косится на свою благоверную, ждет, что она ему подскажет, то ли рубить меня сразу, то ли вежливо поздороваться, мама, мамочка, папа, раздается слева от меня, и к своим родителям кидается Амельда. Те соскакивают со своих рогатых транспортных средств. Сигрид обнимает пропажу, а Хальмак нерешительно топчется рядом. Видимо, продолжает делать мучительный выбор между выражением благодарности и желанием достать из-за спины свою секиру. И сдается мне, что ему милей второй вариант. Но первый заговаривает Сигрид, которая за эту неполную минуту успела услышать от дочки самое главное. Никто ее здесь не обижал, а еще помогли вернуться в человеческий облик. Это я понимаю потому, как меняется выражение ее лица. Мягче как-то становится, а до этого выглядело просто как воплощение неминуемой мести. Мы выражаем вам свою признательность, великий герцог Юма, за помощь, которую вы оказали нашей дочери, говорит она, и за ваше гостеприимство. Уф. Кина, в смысле, бойни, не будет, или будет, мое плечо стискивают пальчики Изабеллы, да так сильно, что чувствую даже через теплую куртку, уже вторая неделя весны минула, но еще прохладно у нас, посмотри направо, взволнованно шепчет она мне, да не туда, за спиной Сигрид, видишь, вижу, один из оборотней подводит к жене вождя на цепи какое-то жалкое создание, та принимает у него этот импровизированный поводок, резко за него дергает, и к ней подлетает, чуть не падая на землю. Элиниэль, на кого же она похожа? Восклицательные и вопросительные знаки, в каких-то омерзительных обрывках шкур вместо нормальной одежды, волосы спутаны в колтуны, глаза потухшие. Что же с ней сделали? Да тут потребуется год медикаментозной реабилитации и целый полк психотерапевтов, которые будут укладывать ее на мягкую кушетку и часами ее расспрашивать и выслушивать. Спаси ее, буквально выдыхает мне в ухо Изабелла. Можешь всех этих тварей убить, кадавров из них сделать, в пыль обратить, но Эли сегодня должна быть у нас в замке. Ага, перебить, как же, я бы и сам с превеликим удовольствием, и даже сделать это, наверное, получится. Правда, к магии оборотни, как я слышал, очень невосприимчивы, но это к обычной. Моя, надеюсь, их природную защиту пробьет. Сотню я могу накрыть туманом прямо сейчас, а остальных мои воины добьют, не просто будет, но справится. Вот только делать этого ни в коем случае нельзя. Мы получим такую войну на восточной границе, когда все племена оборотней объединятся для того, чтобы отплатить за убийство одного из своих вождей, что о том, чтобы снять блокаду на западе, где стоят имперцы и турвальцы, придется забыть, как о страшном сне. И это еще будет большой удачей, если последние сами не постараются проникнуть в наши горы и долины. Так что попробую другой способ, дипломатический. Благородная Сигрид, начинаю я, не успев сообразить, как к этой снежной королеве надо обращаться. Не вождиха же, я рад, что помог вам вновь обрести вашу любимую дочку. Она у вас очень милый ребенок, и моя жена к ней нежно привязалась за то время, что Амельда у нас гостила. В свою очередь, у меня к вам есть просьба. Отдайте мне вон ту девушку, которую вы держите на цепи. Она моя подданная и потерялась в самом начале зимы. Не знаю, как она умудрилась попасть к вам, но я благодарен, что вы предоставили ей приют и сейчас привели домой. Вру, как сивый мерин. Льщу. Расплываюсь в любезных улыбках. Сигрид склоняется к Амельде и что-то у нее спрашивает. Похоже, дело на мази. Нет. Первым на мою просьбу реагирует Хальмак. Он бросает на меня злобный взгляд, потом смотрит на Элиниэль. В его сузившихся и зажегшихся красным глазках я отчетливо читаю, что даже в таком непотребном виде эльфийка возбуждает в нем совершенно определенные желания. Нет, это не по нашим обычаям. Ревет он так, что я окончательно теперь верю, что его вторая ипостась – это медведь. Зверь так просто добычу не отдает. Ты должен отнять ее у меня, силой, елки. Вождь свое слово сказал, во всеуслышание. По лицу Сигрид вижу, что она сожалеет, но ничем помочь не может, хотя и хотела бы. Уронить свое достоинство при воинах своего племени ее муж не позволит даже ей. Вот же скотство. Мне теперь с этим монстром биться придется. Глава 18. Поединок. Будем дружить семьями. Забудь, Ричард. Нет больше той Элиниэль, которую ты знал, тихо произносит Родрик. Замучили и сломали. Видимо, на нее молодняк притравливали. Выпускали в лес, а потом по следу тех, кто только недавно инициацию прошел и перекидываться научился, пускали, охотиться учили. Видел я таких, после обменов, в себя, хорошо, если один из десяти потом приходил, а тут девушка, он безнадежно машет рукой и отворачивается. Ах, ты ж, зараза такая волосатая, смотрю я на Хальмага, пропуская мимо своего сознания совет дядюшки. Я тебе вернул твою дочку, чистую, ухоженную, в человеческом обличье, а не в клетке с блохами, а ты вот так, сейчас я тебя буду убивать с особой жестокостью. Мы не в замке, блокираторов магии здесь нет, посмотрим, сколько праха из тебя собрать можно будет. Хорошо, кричу вождю, силой, так силой, согласен, да он просто конченая тварь какая-то. Я думал, что это в моем прежнем мире торговаться умели, или мои местные купцы на этом собаку съели, да не одну. Но этот лесной обитатель им всем фору даст. Нет, опять возражает он, так не пойдет. Ты тоже должен в круг добычу положить, равноценную, он накидывает оценивающим взглядом мою свиту. В первую очередь, естественно, девушек, все. Не будет никакого честного боя. Придется его со всей свитой записывать в без вести пропавшие. А с оборотнями потом как будет, так и будет. Пусть пытаются мстить. Родрик читает мои мысли, видимо, потому что буквально кидается к Изабелле и начинает ей быстро что-то втолковывать. Думаю, просит ее отговорить меня от намерения сократить поголовье оборотней и не начинать войну с их племенами, кланами или кто там у них есть. Но та только отрицательно качает головой. Она не меньше меня возмущена поведением Хальмага и жаждет его крови. Улыбочка у нее сейчас. Звериный оскал добрее будет. Посмотришь и сразу понимаешь, чего она сейчас страстно хочет. Начинаю потихоньку переходить на магическое зрение и прикидывать, какой поток лучше использовать и с какой целью. Можно фиолетовым туманом ударить, так сказать, по площадям, но тогда вождя придется оставить на потом, так как он рядом с Сигритой и Линиэль стоит, а можно только темно-зеленой змейкой его укусить и натравить на его же воинов. Придется, видимо, пойти по второму пути. Я буду залогом. Неожиданно выходит вперед Диана. Согласен, оборотень, меряет она Хальмага презрительным взглядом. Не любит драу этих полулюдей, полузверей. Какая-то давняя история взаимоотношений. С другой стороны, а кого они вообще любят? Кроме меня, да и то против своей воли. Людей не жалуют, светлых эльфов ненавидят. Так-то, если задуматься, тоже не самые приятные соседи. И договориться с ними даже труднее, чем с оборотнями. С последними у нас до сего момента никаких особых проблем никогда не возникало, а мелкие стычки, хотя и случаются с завидной регулярностью, не в счет. И вообще, спросить, согласен ли я, Диане в голову не пришло. С другой стороны, в результате схватки я абсолютно уверен, так что пусть. Кроме того, бойни все-таки желательно избежать, как и вражды с оборотнями. А вот если вождь погибнет в поединке, на который сам же противника и вызвал, то это не будет поводом для начала войны. Эти ребята и сами друг друга периодически на бой вызывают, и кого-то потом обычно хоронят, в их случае, сжигают. Свита вождя бурно выражает свой восторг. Нет, зверята вы мои, рано радуетесь. Теперь моя очередь поторговаться. Никогда ничем подобным не занимался, но девушек-менеджеров в фитнес-клубе, где вел занятия для особо богатых, не раз слышал, когда они разные допуслуги на особо выгодных условиях клиентам впаривали. Купите еще вот это за 50% и получите скидку на то и то в 30%. А если вы хотите исключить из перечня вот это вот, то цена на остальное возрастет. В общем, в любом случае клиент оставался всегда в минусе. Нет, громко произношу я любимое, судя по всему, слово «хальмага». Он с него любую свою фразу начинает. Так не пойдет, такие условия меня не устраивают. Надежда, была блеснувшая в глазах Элиниэль при начале наших переговоров с Хальмагом, и не оставшаяся мною незамеченной, гаснет при этих моих словах, а Изабелла смотрит на меня, с удивлением, осуждением, а даже со стыдом, за меня, такой стыд у нас испанским назывался, когда испытываешь его не за себя, а за другого, подмигиваю ей, не думай, я от освобождения или не отказываюсь. Хальмак выглядит разочарованным, он уже успел чуть ли не раздеть взглядом Диану и очень не хочет терять возможность ею завладеть. Ну, так я этого и ждал, теперь он у меня на крючке. Вождь, обращаюсь к нему, посмотри сам, какую красотку, еще никем не тронутую. Алира мне говорила, что Диана еще девушка, хотя и не столь важно, так это или нет, я выставляю в залог, а это, указываю небрежно на Элиниэль. Грязна, заморена и того гляди помрет, да и не знаю я, что вы там с ней делали, так что предлагаю тебе добавить к своей ставке еще что-нибудь. Что, кого? Выпаливает он, глаза горят, не хочет отказываться от боя идущий, как он считает, ему в руки верной добычи, у нас с собой других рабов нет, лося, ездовой лось пойдет, умница вождь, его даже выводить, как какую-нибудь рыбу, не нужно. Можно сразу подсекать, лось не подойдет, огорчаю я его и продолжаю задумчиво, а вот рабы, да, но у тебя их сейчас нет, предлагаю поступить так, если проиграешь, то ты и твое племя пойдете со мной на турвальцев и имперцев, мы их разобьем, возьмем пленников и одного, нет двух, по моему выбору ты мне отдашь, по рукам, война, добыча, пленники, подвиги, Хальмак не может удержаться, и даже не задумывается о том, что все это случится, только если он проиграет, а он уверен в победе, но подумать ему не дают его воины, которые опять радостно ревут от восторга, боевые ребята, как я погляжу, тут собрались, по рукам, соглашается Хальмак, тогда пусть твои люди сейчас поклянутся, что выполнит это условие, спешу я ковать железо, пока горячо, мне нужно, чтобы его племя сдержало свое слово и после гибели вождя, в которой я не сомневаюсь, и еще мне надо, чтобы в дело не вмешалась Сигрид. Она, похоже, единственная, кто тут хорошо соображает. И мне это удается. Вождь не замечает ее отчаянных жестов и машет рукой своей свите. Все его 300 воинов гулко бухают себя кулаками в грудь, достают свои секиры, мечи и топоры и орут. Клянемся, волей, неволей вместе с ними ритуал выполняет и Сигрид. И это очень хорошо. Вот теперь можно и начинать. Представляю, как обалдеют имперские легионы, когда на них лоси, опустив рога и выкидывая вперед свои жуткие копыта, помчатся, да и конница Конрада III со всеми наемниками против такого не устоит, с тыла ударит Дроу, а в лоб мы, да еще и пару залпов из бомбард добавим, а там и я руку приложу, так, теперь осталось только этого здоровяка упокоить, и все, быстро очерчивается круг, в его центре расстилают шкуру, на ней должны будут лежать девушки, или не Элидиана. Добычу, из-за которой мы схлестнемся, изображать. Сигрид напряженно вглядывается в меня, потом в сидящую рядом на лошади Изабеллу, щурит глаза, шумно втягивает в себя воздух, как будто принюхивается. На минуту опускает глаза, о чем-то размышляя, а потом передает цепь, к которой за ошейник прикована Элиниэль, стоящему рядом оборотню и что-то ему говорит. Тот достает кинжал и приставляет к горлу эльфийки. Сама Сигрид решительным шагом направляется к нам. «Твой муж, маг, темный», — произносит она, встав перед лошадью Изабеллы. Лошадь чувствует вторую ипостась Сигрид и пытается попятиться, но Изабелла ее удерживает на месте. «Я не хочу, чтобы он сейчас убил моего мужа, ты меня понимаешь?» — требовательно смотрит в глаза моей жене. «Если он сейчас не даст слова не применять магию, ее, она через плечо показывает на Элиниэль, по моему знаку зарежут. Мой муж сейчас тебя, животное, в кадавра обратит». Шипит в ответ Изабелла, свешиваясь с седла и наклоняясь к Сигрид, а потом и твоего мужа. Сигрид лишь усмехается и поворачивается ко мне. Убьешь Хальмага и, несмотря ни на какую клятву, я твою жену в клочья разорву». Она обнажает белоснежные зубки и показывает свои аккуратные клычки. А она, чую, котенка сейчас ждет. Никакая охрана мне не помешает. Веришь? Верю. Перекинется и одним прыжком будет рядом с Изабеллой. И никакая охрана, действительно, не спасет. Если согласен, я скажу Хальмагу, чтобы он тоже в медведя не обращался и тебя не стремился убить. Продолжает между тем она. И даю слово, что вне зависимости от исхода схватки наши воины пойдут с тобой в бой против турвальцев и имперцев. Ты же этого больше всего хотел, так? Не совсем так на самом деле. Больше всего мне хочется освободить бестолковую эльфийку, но да, участие оборотней на моей стороне в сражении меня тоже очень интересует. И все-таки она меня подловила. Сильна, однако. Теперь понимаю, как ее кретин муж столько лет умудряется звание вождя сохранять. То есть она мне предлагает сейчас провести что-то вроде поединка не до смерти. Я-то, допустим, могу и согласиться, но только очень сомневаюсь, что Хальмак, когда схватка начнется, не забудет о договоренности. Дикий он какой-то слишком. Тем не менее, киваю. Хорошо, отвечаю ей, и вижу, как на глазах бледнеет Изабелла. Если Хальмак будет выполнять эти условия, я не стану применять магию, даю слово. Но если увижу, что он договоренности не придерживается, то сама понимаешь, выбора у меня не будет. Сигрид тоже кивает, молча разворачивается и направляется к своему мужу. Ричард, в отчаянии стонет Изабелла. Что же делать? Я не знала, что так все обернется, когда попросила тебя вытащить из лап этих чудовищ. Или, Ричард, зачем ты согласился? Ричард, не держи данное слово. Убей их обоих прямо сейчас, даже если Эли из-за этого погибнет. Успокаивающе глажу жену по плечу, внимательно следя за тем, что происходит на другой стороне круга. Сигрид что-то втолковывает Хальмагу, указывает на меня, опять начинает что-то говорить. Тот сначала отрицательно крутит головой, но потом, видимо, соглашается и кивает. Обнимает Сигрид и тычется своей бородой в ее щеку. Надо же, какие нежности у них. Кто бы мог подумать. Наконец, все приготовления завершены. Элиниэль, с которой снимают цепь, и Диана выходит в центр круга и ложатся на расстеленную для них шкуру. Эльфийка дрожит. Драу спокойно. Ну да, Элиниэль же, наверное, слышал разговор Сигрид с мужем и знает, что я дал слово обойтись без магии, а в то, что вождь не разрубит меня напополам своей секирой при первой же возможности, она не верит. А вот Диана об этом ничего не знает. Будет для нее сейчас неприятный сюрприз. Кружимся с Хальмагом вокруг добычи. Наступать на шкуру нельзя, выходить за края круга тоже. Впрочем, последнее я делать и не собираюсь. А вот препятствие в виде добычи пришлось очень кстати. Понимаю, что стоит мне только допустить, чтобы между нами не было лежащих девушек, и вождь меня своей секирой неминуемо достанет. Попробовал один раз выйти из-за этого укрытия и сразу понял, что никакой мой укол шпагой, если только не будет мгновенно смертельным, противника не остановит. Он готов пойти на размен. У него после этого будет аккуратная дырочка от моей шпаги, а у меня в голове до самых зубов застрянет лезвие его секиры. И уставать он тоже не собирается. Двигается легко, оружием своим весьма увесистым размахивает играючи. Счастье, что при выпаде моя рука со шпагой оказывается длиннее его руки с секирой. Держу на дистанции. Но как же мягко он перемещается. Действительно, как настоящий зверь. И что-то мне нужно придумать. Что-то такое, что его свалит и не даст шансов нанести мне ответный удар. Ноги, но он их вперед не выставляет. Как, помню, тренер по боксу, который вел занятия в клубе в соседнем с моим фехтовальном зале, кричал на своих учеников: «Ноги, ноги под собой держи, что ты их раскорячил, как гулящая девка». Вот и Хальмак держит ноги под собой, не раскорячивает. «Ваше благородие, госпожа удача, придется мне на эту переменчивую даму положиться. Ждать ошибки противника смысла не имеет, боец опытный. Думаю, не один десяток таких схваток провел и, раз он сейчас вполне живой размахивает перед моим носом своей секирой, то значит, во всех победил. Резко и, надеюсь, неожиданно для вождя выскакиваю из-за разделяющей нас шкуры. Показываю, что собираюсь нанести удар в грудь. Тот довольно усмехается и заносит секиру над головой. Ждет, когда я сделаю выпад, чтобы опустить мне ее на голову. А я выпада не делаю. Вместо этого, пользуясь тем, что он следит за моей шпагой, в глаза противнику надо смотреть, в глаза, а не на его руки, делаю рывок к нему. Вонзаю со всей силой шпагу в ступню Хальмага, пригвождывая ее к земле, отпускаю рукоять шпаги и подныриваю под застывший на мгновение в воздухе топор, а потом, обхватив сзади за шею, висну на нем, как какая-то обезьяна, стараясь свалить на спину. Были бы у него ноги свободны, сделал бы шаг назад и потом стряхнул меня с себя. Но не сейчас, сейчас одна его нога намертво к земле прибита, и поэтому, покачнувшись, он обрушивается на землю, а я, воспользовавшись этим, вырываю у него из руки секиру и со всей дури бью обухом в лоб. Кости черепа у него такие крепкие, что не убью. Стою на дрожащих ногах, оглядываюсь. Оборотни, на мгновение замерев, разражаются громкими криками, но не злобы, восторга. Оригинальная реакция на поражение своего вождя. Впрочем, он жив, дышит и даже пытается шевелиться. Вытаскиваю шпагу из его ступни, смотрю на Сигрид. Та благодарно мне кивает. Бреду к Изабелле. Я же говорила, что папа добрый и хороший, и знала, что он не станет убивать дядю Ричарда. Подскакивает к бледной, как мел, Изабелле Амельда и радостно чмокает ее в щеку. Кто добрый и хороший? Вот этот вот, да я бы такого только в зоопарке держал, в надежном вольере с прутьями в руку толщиной, и ее любящую, нежную маму по соседству, и посетителей ближе, чем на 10 метров не подпускал бы, и кормил бы только с вил, во избежание, из каких это пор я стал для этого юного лесного несчастья дядей, и что значит, не убьет, да ее папаша меня едва пополам не разрубил, если бы госпожа удача ко мне в нужный момент лицом не повернулась, если бы Хальмак на мгновение с ударом не промедлил. Вечером сидим в малом зале приемов моего замка, в камерной, так сказать, обстановке. Элиниэль уже отмыли, накормили и накачали снотворным. Завтра с ней разбираться будем. Сегодня ни она, ни мы к этому не готовы. Нас четверо. Помимо меня, Хальмак с перевязанной ногой и развалившейся в кресле, Изабелла и Сигрид. Две последние о чем-то уже час как мило воркуют. Судя по доносящимся отдельным словам, жалуются друг другу на своих глупых, непутевых и неуправляемых мужей. А мы с Хальмагом выпиваем и говорим о нашем, о мужском. Оружие и преимущества разных его видов уже обсудили. Перешли на дам. А что, футбола здесь нет, потому так быстро к этой теме и подобрались. «Слушай, герцог», — говорит он, пытаясь по-дружески хлопнуть меня своей лапищей по плечу, но, к счастью, не дотягивается и вместо этого берет здоровенный кубок, из которого тут же отпивает добрую половину. А ты той, ну эльфечке, из-за которой сегодня так славно подрались, ну раньше, как она в постели. Мне вот, признаюсь, не довелось. Жена, он косится на Сигрид, не дала. Взбеленилась так, когда я в первый вечер потащил девку к себе, что я еле-еле отбился, и потом следила все время. Она у меня такая, люблю я ее. Нет, обламываю я его желание послушать захватывающий рассказ. Я тоже нет. А-а-а, тянет он, понимающе. Тоже жена строгая. Ну, ты все-таки как-то исхитрись. А то столько мы сегодня из-за нее сил потратили. Жалко будет, если не воспользуешься. Хорошие, в общем, ребята оказались. Зря я на них наговаривал. Будем дружить семьями. Мелькает у меня сквозь винные поры мысль. Можно будет дачку там в лесу забабахать. Летом отдыхать туда будем ездить, с Хальмагом шашлычок замастырим. Эх, а с Элиниэль да, это он верно сказал, надо будет, только пусть сначала в себя придет. Глава 19. Интерлюдия. Элиниэль. Элиниэль проснулась в мягкой постели, на белоснежном белье, и первые несколько мгновений ей казалось, что все это только сон, что сейчас она вернется к реальности и окажется снова в своей клетке, на грязной подстилке и не в чистой, распространяющий приятный запах лаванды ночной рубашки, а в своих обносках. Но нет, это было не сновидение. Девушка окончательно очнулась и вспомнила вчерашний день. Жуткий стыд, когда ее на цепи, как собаку, выставили на всеобщее обозрение, а главное, ее в таком виде увидел герцог Ричард, его теперь уже, несомненно, жена Изабелла. Их свадьба должна была состояться больше 3 месяцев назад, на следующий день после ее побега. Драудиана, интересно, она уже залезла в постель к герцогу, а она даже не прислуга, не рабыня, она, собака жены вождя оборотней Хальмага Сигрид. Ее поймали на второй же день, как она достигла леса. Группа молодых охотников-оборотней внезапно окружила ее на небольшой поляне, а у нее уже не было сил, чтобы оказать им сопротивление, да и оружия никакого не было. Та заостренная палка, которую она накануне подобрала, против 2 десятков воинов в своей звериной ипостаси считаться чем-то серьезным не могла. А потом они приняли свой человеческий облик и уселись решать, что им делать с ней дальше. К счастью, предложение самого юного и нетерпеливого из них сразу насладиться всем по очереди ее телом не было принято. «Это будет оскорблением для нашего вождя, если мы приведем ему пленницу, которой сами уже воспользовались», — сказал тот из них, кто только что был огромным волком. «Первый на любой добыче всегда вожак. Думаю, никто не хочет выйти с Хальмагом в круг, рисковать гневом этого неизвестного Хальмага никто не решился. Поэтому ее, связав за спиной руки, повели дальше в лес. Тогда она была этому не то, чтобы рада, но посчитала удачей. Стать жертвой двух десятков оборотней, некоторые из которых приносили над пленницами еще и любили, как ей рассказывали когда-то, принять облик животных. Но вот когда она увидела того вождя, к которому ее вели, и услышала, что ее ждет, девушка подумала, что, может быть, лучше бы ее убили прямо там на поляне. А во, какая славная добыча, эльфийка. У меня еще ни разу не было эльфийки. Огромного роста оборотень шумно втянул носом воздух, принюхиваясь к Линеэль. И еще не тронутая вами, ничего, всем достанется, но только после меня. Он довольно хохотнул. «Тащите ее в Ригу, пока Сигрид не видит», — добавил он, оглядываясь на окна высокого деревянного дома, впрочем, сложенного из толстых бревен весьма искусно и украшенного богатой резьбой. «Там ее спрячем, а то всем тут не поздоровится». Молодые воины радостно загоготали и втащили девушку в сарай, где были сложены снопы уже обмолоченной пшеницы. Одежду с нее просто сорвали, не заботясь о ее сохранности. Внезапно, когда вождь уже почти был готов приступить, в Ригу с грозным рычанием ворвался огромный белый барс. Зверь встал возле Элиниэль и ощерил свои огромные белоснежные клыки. «Это будет лучший выход. Сейчас он меня загрызет». «И все», — подумала девушка, закрывая глаза. А когда открыла, то увидела довольно молодую женщину с красивыми, правильными чертами лица и удивительно белыми волосами, почти, как у Ричарда, невольно отметила Элиниэль, которая, стоя перед возвышавшимся над ней на две головы вождем, нещадно лупила его по щекам. «Кобель, кобель, кобель», — приговаривала она при каждом ударе, от которых мужчина даже не смел защищаться и только тряс головой. «Я же тебя предупреждала, что кроме меня у тебя никогда и никого не будет». «Что, юность свою решил вспомнить? Забыл, у нас дочь пропала, а ты и твои бездельники решили с девкой вместо того, чтобы ее искать, развлечься?» В общем, она стала собственностью той женщины, которая и оказалась грозной Сигрид, умной и очень ревнивой женой вождя Хальмага. Последний еще не один раз пытался воспользоваться любым подходящим моментом, чтобы все-таки заполучить себе Элиниэль. Похоже, для него это было какой-то интересной игрой, но Сигрид была начеку, и каждый раз его поползновение пресекало. К сожалению, в своей ревности винила она в происходящем и Элиниэль, так что обращалась с ней крайне жестоко. Особенно тяжело стало, когда в Риге установили большую клетку, в которой эльфийка с тех пор и жила. Сначала она подумала, что это Сигрид для нее придумала такую пытку, но потом поняла, что клетка нужна была для того, чтобы Хальмак не мог до нее добраться. Ключ Сигрид всегда держала при себе. «Хватит сидеть здесь», — заявила на второй месяц Сигрид, входя в Ригу и отпирая клетку. «Пора, собачка моя, поработать». С тех пор дважды в неделю Элиниэль заставляли убегать в лес, а потом по следу пускали погоню, молодняк оборотней. В первые три раза девушка попыталась убежать по-настоящему, но потом поняла, что это бесполезно. В зимнем лесу оборотни настигали ее без особых проблем. Тогда она решила отказаться от участия в этих забавах и осталась на опушке, даже не пытаясь спрятаться. И Сигрид показала ей, что такое игра кошки, а вернее огромного снежного барса, с мышкой, а потом три дня не кормила. Хотя и до этого те объедки, что ей доставались, едой было назвать трудно. Холод, голод, укусы охотившихся на нее оборотней. Правда, последствия последних Сигрид лечила буквально за один день какими-то особыми мазями. И еще, постоянный страх, что в следующий раз молодые оборотни ее не просто поваляют в снегу, но и сделают что-нибудь похуже. И вот она снова в замке в столице Юма, откуда столь опрометчиво сбежала. Правда, как теперь здесь к ней отнесутся, Элиниэль не знала. «Спасли, это одно, а вот что будет дальше, из-за тебя, Эли», — холодно произнесла, входя в ее комнату, великая герцогиня Изабелла. «Я едва не потеряла своего любимого мужа. С этой минуты ты больше не моя телохранительница, и рядом с собой я тебя видеть больше не желаю. Но у меня будет для тебя последнее задание. Если не справишься, пеняй на себя». Понятно, эльфийке оставалось только согласно кивнуть. В конце концов, Изабелла права. Вчера герцог серьезно рисковал своей жизнью, чтобы вырвать ее из рук Сигрид, ее мужа Хальмага, всех оборотней. Она помнила, что в конце весны жена вождя пообещала устроить для племени большую охоту, призом для победителя которой должна была бы стать она, Элиниэль. Так Сигрид думала избавиться от девушки, ставшей для нее постоянной проблемой из-за вспыхнувшей к пленнице страсти со стороны своего мужа, и сделать это в соответствии с принятыми в племени обычаями, против которых даже вождь не смог бы возразить. «Хорошо, что ты хоть это осознаешь», — увидев ее кивок, продолжила тем временем герцогиня. «Ты останешься здесь, ты будешь верной рабыней Ричарда, ты умрешь, если понадобится, чтобы его защитить, ты, если он захочет, безропотно ляжешь с ним в постель, а если я прикажу», — она сделала многозначительную паузу, — «то убьешь любого, на кого я укажу». Глава 20. Интерлюдия. Изабелла. Вчера вечером, сразу после тяжелого дня, завершившегося необходимостью вежливо общаться с женой вождя оборотней Сигрид, оказавшейся, впрочем, весьма интересной собеседницей, и прежде, чем пойти в спальню мужа, Изабелла зашла к себе и с удивлением обнаружила на своей кровати сложенное конвертиком письмо. Аккуратно развернув его, она пробежала глазами текст и почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. «Дочь моя», — было в короткой записке, — «мы узнали, что ты смогла выполнить то, о чем мы договаривались, и уже ждешь от герцога Юма ребенка. Уверен, что ты не забыла, что должно произойти теперь. Поторопись. Если вначале мы склонны были дождаться рождения его наследника или наследницы, то теперь ситуация изменилась. Он не должен выйти в поход против наших и имперских войск. Помни, что ты давала императору клятву на крови, и несколько ее капель хранятся в совете имперских магов. Хочу тебя предупредить о том, что это означает для тебя. Если через месяц Ричард все еще будет жив, ты и твой еще не родившийся ребенок умрете». Да, это был почерк ее отца Конрада III, а сомнений в том, что угроза, автором которой, она была в этом уверена, был сам император, будет исполнена, у девушки не возникло ни на мгновение. Рассказать мужу о полученном письме она ночью не решилась. Слишком непредсказуемой могла быть его реакция. Нет, она не сомневалась, что ее он винить ни в чем не будет, но что может кинуться в Турвальд, в империю, чтобы постараться предотвратить почти неизбежное, она опасалась. И как быть ей самой? Умирать и обрекать на смерть своего ребенка она не хотела. Про клятву она помнила и соблюдать ее не собиралась, а вот про то, что оставшаяся после ее принесения кровь может быть так использована, никогда даже не подозревала. Это надо было выяснить, и причем, срочно. Вопрос только, у кого? Маги в Юме были, но ни одного, кто обладал бы силой и знаниями имперских архимагов из Совета, среди них не было. Ричарда же об этом спрашивать было нельзя, начнет расспрашивать и все узнает. Да и, вообще, магия крови считалась одним из разделов темной и была под строжайшим запретом. Кроме тех случаев, когда шла на пользу империи, был и еще один момент, который необходимо было учитывать. В замке был шпион, тот, кто сумел пробраться в ее покои и оставить ей это послание. То ли ее отца, то ли империи, то ли инквизиции, и он будет следить за всем, что она предпримет, а может и сам нанести удар ее мужу или ей, если увидит, что она медлит с выполнением полученного приказа. Пока, на следующий день, она приняла решение использовать так удачно подвернувшуюся под руку эльфийку. «Она до безумия влюблена в Ричарда», — размышляла Изабелла, направляясь в комнату, где должна была отойти от снотворного Элиниэль. «Она сделает все, чтобы его защитить. И она теперь, если, конечно, муж не будет возражать, может, не вызывая подозрений, стать его тенью. Рабыня, влюбленная в своего господина, спасшего ей жизнь, что может быть менее подозрительного?» С эльфийкой все прошло так, как Изабелла и планировала. Девушка, хоть и пыталась скрыть свою радость от поручения, в этом не преуспела. Изабелла умела распознавать эмоции. Элиниэль счастлива и сделает все, как надо. Теперь оставался Ричард, которого нужно было убедить допустить эльфийку до себя. Его отношение к красавице Изабелла не очень понимала. Муж явно испытывал к ней, если и не нежные чувства, то вполне понятное мужское влечение. Как, впрочем, почти любой мужчина, который видел Элиниэль, но по каким-то причинам ни разу этого не продемонстрировал, хотя обладал для этого всеми возможностями. Наоборот, старался держаться подчеркнуто нейтрально. Сейчас Изабелле следовало эту ситуацию изменить, и она знала, как это сделает. Глава 21. Тут вам не здесь, Юм, это не Турвальд. С утра зашел проведать Элиниэль. Какой, однако, метаморфоз с девушкой приключился. Еще очень слаба, конечно, но вся просто светится счастьем. Приятно смотреть. На меня глядит так, как на... В общем, так, как это будет приятно любому мужчине. С обожанием. Начало было извиняться за то, что натворила. Махнул рукой, останавливая поток ее слов. Ухватила на руку, начала целовать. Пришлось какое-то время потерпеть, хотя и неудобно было. Но я помню, как она раньше реагировала на самые естественные мои поступки. Еще раз гонять за ней разведчиков, а потом отбивать у кого-нибудь мне не хочется. Пожелал скорейшего выздоровления. Как раз лекарь пришел и скромно встал у дверей в ожидании, когда великий герцог удалится и позволит ему заняться своим делом, лечением. Полдня прошли в созидательной работе. Вместе с Родриком вычерчивали на карте, карты здесь, полный отстой, понять, какое расстояние на самом деле от точки А до точки Б, нереально, но других нет, маршруты, по которым в ближайшее время пройдут трассы федерального значения. Сначала дядюшка не мог понять, зачем столько денег в их прокладку вбухивать, но когда я ему обрисовал, как благодаря этому оживится торговля, которая сможет осуществляться круглогодично, а не только с третьей декады весны до последней осени, насколько от этого могут возрасти поступающие в казну налоги и так далее, стал ярым сторонником масштабных дорожных работ, только бы до откатов не додумался. Это пока он простым священнослужителем был, мог бессребреником оставаться, а теперь он скоро семейным человеком станет, сделал по моему настоянию предложение ГРУ. А гномки они такие, хозяйственные, так что всяко может случиться. А потом ко мне заявилась Изабелла, вся такая официальная до невозможности. Я даже удивился, что ее в мои рабочие покои привело. Обычно все вопросы решаем вечером в спальне, и вполне успешно, кстати. А тут, ваша светлость, великий герцог Юма и муж мой, начала она, даже не присев. Я должна повиниться перед вами, что не в состоянии выполнить то, что входит в прямые обязанности любой жены. Это еще, что за песня? Удивленно поднимаю брови и красноречивыми жестами показываю ее светлости великой герцогине Юма и моей жене, что буду очень рад, если она сядет и начнет говорить нормально. Еще бы Герольда нашего привлекла к приходу ко мне, совсем весело было бы. Проблема, с которой Изабелла ко мне пришла, оказалась довольно забавной, но для нее мучительной. Очень уж она привержена всем принятым здесь правилам и традициям, и хочет их выполнять образцово-показательно, а не выходит. Один обычай, не выходит. Не может она, как ни бьется, набрать себе служанок, которые будут готовы при первом же моем даже невысказанном желании тут же задирать подол и ждать, пока я им окажу соответствующую милость. Ну, и саму Изабеллу заменять в случае необходимости. Беда. В Турвальде это никаких сложностей бы девушке не доставило. Там только мигни, в раз столько девиц набежит, что устанешь выбирать наиболее подходящих. Там услужить благородному господину таким способом считается не просто абсолютно нормальным, но даже где-то почетным. А вот в Юме облом. Нравы здесь другие. То есть ничего страшного в подобном никто не видит, но и отдавать своих дочерей на такую службу, мягко говоря, никто не спешит. Так-то оно, конечно, все нормуль, по традиции, но без нас, да и сами юные представительницы прекрасного пола не рвутся. Я, девушка приличная, а вы мне такое предлагаете. В общем, ни одной достойной и недостойной тоже кандидатки Изабелла так и не нашла. Великому герцогу нужна определенная разрядка, так пусть вон в дом терпимости сходит. Там ему этой разрядки выше крыши обеспечит, еле ноги унесет. А ему в дом терпимости ходить невместно. Ну, а моя дочь, в случае разговора с отцом, или я, если соискательница службы сама девушка, тут при чем? Нет, на такое моего согласия не будет. Пусть наш уважаемый великий герцог сам как-нибудь справляется. Как сам? Ну, знаете, об этом неприлично говорить. Сам, короче, своими силами. Он это не любит, а кто же любит? Увы, но помочь ничем не можем, не могу. Простите, госпожа великая герцогиня, но вынуждена отказаться от высокой чести служить вам. Как-то так у несчастной Изабеллы, озабоченной тем, что набор девиц для мужа должна осуществлять жена, собеседования проходили. Игру еще замуж выходит. Завершает она свой печальный рассказ. Милли уже давно баронесса. Я даже подумала, может быть, все-таки Мира, она, конечно, виконтесса и тоже по статусу не подходит, но отличается таким поведением, что никого это не удивит, и никто нас не осудит. А она все-таки моя придворная дама. А, она с надеждой смотрит на меня. Не-не-не, горячо спешу я отказаться от такой радости, выставляя вперед ладони. Она точно не подходит. Не хочу быть последним в бесконечной очереди, которая с каждым днем пополняется новыми именами. И вообще, Изабелла, я понимаю, что это освященный веками порядок, но давай его отменим. Мне тебя вполне достаточно, и никто больше мне не нужен. Лукавлю слегка, конечно, но что делать? Нет, Ричард, так не полагается. Да и мне скоро уже будет нельзя, отрицательно качает головой жена. Тогда только Линиэль, находит она внезапно, что-то сомнения меня берут решение. Она теперь твоя рабыня, так что это будет допустимо. А то, что это не я ее тебе предоставляю, так она ведь была моей телохранительницей, так что можно так это обществу и преподнести, что я отказалась от ее услуг, чтобы она могла быть полезной в новом качестве. Кстати, я сегодня сказала ей, что больше ей при мне не быть, как знала, что мы придем к такому решению. Так как, ты согласен? Я согласен. Во-первых, Элиниэль, это, Элиниэль, одним словом. Кроме того, сильно опасаюсь, что если откажусь, то вечером у своих дверей обнаружу Миру, которую Изабелла ко мне подошлет, невзирая ни на какие мои отказы. Бывает моя жена, и слишком часто бывает, удивительно упрямой. Отлично, восклицает Изабелла, увидев, что я не возражаю. Тогда будем считать этот вопрос решенным. А я пока займусь той росписью налогов, которую ты поручил мне упростить, да и общение с этими бестолковыми девицами и их отцами, которые не понимают, какую честь мы им хотим оказать, меня порядком раздражает, а в моем положении это вредно. Глава 22. Готовлюсь к битве и моя самоназначенная невеста. Завтра у нас решающее сражение. Или мы разгромим блокирующую нас армию Турвальда и Империи, или неприемлемо. Даже если сражение в ничью закончится, и каждый останется при своих, мы в наших горах, а враги на своих позициях, перекрывающих единственную подходящую для караванов купцов дорогу из Юма, меня эти самые купцы и загрызут. К середине весны у нас уже в герцогстве нехватка продуктов начала ощущаться. Цены на продовольствие пошли вверх. Инфляция, в общем, плюс затоваривание складов продукции наших игномских мануфактур, минус экспортно-ориентированной экономики безнадежной продовольственной безопасности в полный рост, и со всеми своими минусами. Купцов наших я убедил держать цены и распродавать населению остатки закупленной еще осенью муки. Хлеб он и тут всему голова, без лишних накруток. Парочку особо упертых пришлось даже на экскурсию в подвалы замка пригласить. Мимоходом познакомил их с Роджером, нашим палачом. Прониклись. Только вот неделю назад заявились они ко мне всем скопом и выкатили, можно сказать, ультиматум: или я прорываю блокаду, или они уходят во внутреннюю эмиграцию. В смысле сидят по домам, доедают то, что у них в кладовых осталось, а торговля встает намертво. Естественно, такая ситуация меня не устраивает, но и силой их заставить работать я не могу. Из-под палки ничего путного не выйдет. Да и доказать, что я великий герцог и только из врожденной скромности не принял прозвище «Победоносный» надо. Опять же мой авторитет в Юме, хотя пока и находится на высоте, но еще слишком свежий, не устоявшийся, чтобы я мог рассчитывать на бесспорную и длительную лояльность моих подданных, а она мне нужна. У меня планов на различные преобразования и непопулярные реформы громадье. Иными словами, победа или смерть. Сейчас ко мне в шатер командиры частей и подразделений пожалуют. Буду им ставить задачи. Да, я тут единственный полководец опять. У всех только одно на уме – построиться и в чистом поле лоб в лоб схлестнуться с противником. А там, у кого лоб крепче окажется, дичь какая-то. Так что в очередной уже раз все на мне. И союзники, конечно, тоже прибудут. Алира, которая королева Дроу и моя знойная и неутомимая любовница, свое слово сдержала, а куда она денется, и прислала мне в помощь 1000 своих отборных воинов. Рассчитывал, честно говоря, на большие, но у нее продолжаются проблемы с артефактами, защищающими Драур от проклятых земель и прущие оттуда нечисти, так что отношусь к ее решению с пониманием.